Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В первых 12 главах книги Исаии говорится о пророчествах, касающихся главным образом Иудеи и Иерусалима. Хотя и Северное царство Израиль частично включается. Во время этих пророческих возвещаний Исаия произошло падение Северного царства, и его города были опустошены. Этот факт содействовал силе и влиянию слов пророка, который обличал Иудею во грехе и взывал к ней с призывом ходить путями Господними. На прошлой неделе мы рассмотрели 18 стихов первой главы. Описание и отвержение греха народа было весьма ярким и очевидным, но призыв был нежен, как это следует со стиха 18-го. «Придите и рассмотрим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Но пророк Исаия чувствовал, что народ не проявлял склонности к послушанию Господу. Поэтому дальнейшие его слова являются сильным предупреждением. Сразу объявляется обещание благословения народу, что земля будет плодородной, если народ будет послушен Господу. Люди не будут нуждаться, а после этого последовало строгое предупреждение. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. 1 глава, 20 стих. Почему было необходимо такое предупреждение? В городе Иерусалиме, городе возлюбленном, жили нечестивые люди, поступки которых были мерзостью в очах Бога. Было время, когда благочестие пребывало там, а теперь водворилось беззаконие разбойников. Раньше там была чистота в религиозной жизни и поклонении Богу, а теперь создалось положение, которое можно было сравнить с поведением неверной жены. Идолопоклонство проникло в центр национальной жизни. Если это положение не изменилось бы к лучшему, и истинное поклонение не восстановилось, непременно пришел бы суд Божий. Духовное разложение жизни народа отразилось также отрицательно на политической и национальной жизни. Правители брали взятки, и справедливость страдала. Бедный народ оставался в нищете, а богатые вожди роскошествовали в своем изобилии. Жизнь в Иерусалиме, в городе возлюбленном, представляла из себя печальную картину. Но пророк был послан открыть истинное положение в стране. Врач не должен быть безразличным к разрушительному действию болезни рака, съедающего важные органы человека. Подобно этому и пророк не может закрывать глаз на положение народа, когда грех разрушает страну. Священное Писание говорит: «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Притчи 14 глава, 34 стих. Это является теперь такой же истиной, как это было в те дни пророка. Бог – судья справедливый, неизменен в могуществе своем. Он явил мощь свою против противников народа и восстановил его духовно. В 1 главе 24 стихе заметна перемена в тоне отношений Господа к положению в народы. Всемогущий Бог, движимый милостью к верному остатку, к его народу, как он любил его называть, начинает действовать. Читаем там: «О, удовлетворю я тебя над противниками моими, отомщу врагам моим». Восклицание «О» свидетельствует о глубоком чувстве, об исключительной милости Божией. Какая чудная картина и возможность чувствовать сердечное движение в ипостаси Всевышнего. Противники будут наказаны, а к боящимся Его Он являет особую нежность и любовь. Ищущие Его не оставлены. Не есть ли эта весть и для наших сердец сегодня? Хотя возвещения первой главы Исаии относились к Иудею и Иерусалиму, но мы можем с уверенностью применить эти слова и принцип духовный к его возлюбленной церкви. Даже и среди номинального христианства в этом мире и в самой церкви в наши дни есть противники евангельской истины, свидетельствовавшей об искупительной любви и жертве Господа Иисуса Христа. Искупленные Богом люди страдали от преследований в течение столетий и страдают даже и теперь. Религия отступничества преследует истинную религию верующих. Когда Бог смотрит на религиозный мир сегодня, Он видит картину, подобную той, какая была во дни Исаии. Среди преследований чувствуется рука Божия над теми, кто нуждается в его утешении и ободрении. Заключительные стихи 1 главы с 27 по 31 неожиданно принимают иной характер в той речи. Чувствуется возбуждение пророка в его мыслях и в сердце, и кажется, что тьма удаляется, начинает сиять яркий свет избавления. За страдальцев приходит мщение, Бог поступает справедливо и с божественным гневом в отношении к грешникам и беззаконникам. Сион Спасителя правосудием и обратившиеся сыны его правдою. 1 глава, 27 стих. Мы, верующие в Господа Иисуса Христа и в Его искупление на кресте, можем вполне спокойно покоиться в Нем. Он поможет нам и укрепит нас во время страданий и испытаний. С теми же, кто преследует нас, Он поступит по справедливости Своей. Об этой истине Новый Завет говорит весьма определенно. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами и силой Его, в пламенеющем огне, совершающем отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 7 по 8 стих. Итак, мы видим божественный принцип в Ветхом и в Новом Завете, который относится к его народу, страдающему за веру и послушание слову его. Бог справедлив. Он судит справедливо. Второе видение пророка Исаии охватывает главы со второй по пятую. Заметьте область этого видения. Оно касается Иерусалима и Иудеи. Это пророчество имеет большое значение. Начальные слова в связи с этим видением указывает на время. Это последнее время. Возлюбленный город Иерусалим имеет впереди славное будущее, а также и вся страна иудейская. Это пророчество еще не исполнилось. В течение столетий со времени пророчества Исаии во имя Божие народ израильский много пострадал. Город Иерусалим был осаждаем и разрушен, а теперь он восстановлен и населен. Жизнь в нем кипит. Современные достижения видны наряду со старыми местами. Однако то, что мы видим, не является ответом на чудесное видение пророка Исаии относительно Иерусалима, града Божия. Сказанное пророком за 700 лет до Рождества Христова является весьма удивительным. Исполнение этих слов совершится при завершении планов Божиих. Оно относится ко дню, когда Иерусалим будет сиять ярко и будет светом для всех народов земли. Эта мысль не должна быть принята духовно, как это небесное сияние. Господь имеет вечный план и цель, когда Иерусалим станет центром и столицей. Эту цель Бога ничто не может изменить. Книга пророка Исаии, 2 глава, 2 стих, неоспоримо утверждает, что народ, приняв удары жезла Божия гнева, судов его, будет снова принять милостиво Богом, и Иерусалим станет мировым центром, духовно и политически. Хотя это является весьма отдаленным событием от положения сегодня, но все же это осуществится, когда все планы Божии исполнятся. В Священном Писании слова «гора» зачастую относятся к правительству народа. Поэтому в тот день Иерусалим будет главным среди городов. Другие правительства пошлют туда своих послов. Сегодня нееврейские народы являются сильными и часто и ясно выражают свои возражения против Иерусалима и Израиля. Но в то время они признают его превосходство и могущество. Почему это так будет? Потому что в то время Господь Иисус Христос принят престол Отца Своего, Давида, и будет править людьми справедливо и беспристрастно. Это тот день, о котором ученики спрашивали Господа Иисуса: «Господи, не в сие ли время Ты восстановляешь царство Израиля?» Деяния апостолов, 1 глава, 6 стих. Господь ответил на этот вопрос их: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Ученики хотели видеть Израиль восстановленным, пришедшей славе, о которой они знали из Священного Писания. Но тот день тогда еще не пришел. В чудных планах и целях Божьих не было дела создания устройства церкви. Мы живем в этом периоде. Завершение этого плана и принятие церкви, восхищение ее в его присутствии, предшествует дню восстановления Царства Израиля. Мы не знаем, когда век церкви закончится, хотя существующее положение уже свидетельствует, что близок день, когда раздастся трубный звук, и церковь будет восхищена на небеса, чтобы навеки быть с Господом. Посему это является важным, чтобы мы не забывали при изучении Библии, что если пророк говорит об Иудее и Иерусалиме, то он имел в виду те времена, о которых мы сказали. Не применяйте этих пророчеств в церкви сегодня. Бог имел в виду евреев, когда пророки возвещали его слова. Поэтому и мы должны поступать так же. Однако мы можем брать для себя урок духовный, потому что Бог имеет правила в Священном Писании. Послушание приносит благословение, а непослушание — суд Божий. Аминь.